Глава 10. Следы набегов. Звезды еще не вполне померкли, когда трое мужчин в сопровождении одного только канадца Гаде выехали по песчаной дороге вдоль по течению реки. Время от времени им приходилось проезжать по невысоким холмам, а в промежутке путь лежал по низменностям, густо поросшим лесами. Из-за частого кустарника дорога была очень трудная, и хотя деревья и были срублены когда-то по сторонам, чтобы проложить дорогу, но на самом пути не видно было никаких следов того, что по ней ездят. Вся местность казалась дикой и необитаемой. Это подтверждалось и тем, что олени и антилопы часто перебегали путь всадников или выскакивали из-за кустов совсем близко от них. Путешественникам попадались места, бывшие когда-то заселенными, а однажды им встретились даже развалины церкви, старая башня которой частями обрушилась. Всюду вокруг валялись кучи кирпичей, которыми было усеяно большое пространство. По-видимому, здесь было когда-то большое цветущее селение. Что же сталось с трудолюбивым населением его? Вот из-за развалин стен, поросших колючками, прыгнула дикая кошка и убежала в лес. Медленно взметнулась откуда-то сова и пронеслась над головами всадника, издавая свое жалобное уканье. Еще глубже почувствовалось унылое и дикое запустение всей картины. Куда же? Куда девались все те, чьи голоса оглашали когда-то эти печальные развалины? Где те, кто благоговейно склонял когда-то свои колени в тени этого священного здания? Исчезли. Куда? Почему? На целый ряд вопросов Галлера Сеген отвечал одним коротким и выразительным словом. Индейцы. Дикари со своими копьями, ножами и отравленными стрелами. Наваха? Спросил Галлер. Наваха и апачи. Они еще могут вернуться снова в эти места? Нет, никогда. Почему вы так уверены? Теперь это наша область, выразительно и с ударением пояснил Сеген. Они находятся теперь в такой местности, где живут необыкновенные ребята. Вы это скоро увидите, друг мой. Горе тем наваха или апачам, которые бы забрели в эти леса. Чем дальше они ехали, тем пустыннее становилась местность. Вдали путникам бросились в глаза две огромных отвесных скалы, нависших по обоим берегам реки друг против друга и высившихся, словно стражи, над шумливым, пенящимся течением. «Видите тот утес?» — спросил Сеген Галлера, указав на южный скалистый берег, над отвесной стеной которого выдавалась мощная каменная глыба. Галлер кивнул головой. «Это тот самый, с которого вам так хотелось прыгнуть. Вон там мы нашли вас висящим, на самом высоком выступе». «Боже милостивый!» — вырвался крик у Галлера при взгляде на эту головокружительную высоту. Все завертелось перед ним при одном представлении об этом ужасе. «Если бы не ваш дивный Мора, наш доктор остановился бы теперь, вероятно, в раздумье над вашими костями и строил бы в волю догадки. Правда, доктор?» Доктор не ответил ни слова, измеряя в немом ужасе глазами высоту утеса и глубину пропасти.